Глава третья. «Пришла дама и утверждает, что вы ее ждете», — доложил по телефону дежурный. «О, мой бог!» — подумал Миллер, взглянув на часы. «Уже без четверти 10, а графини все нет. Наверняка это фон Кёнигзедлер спешит покончить с неприятным делом. Принять ее сразу или попросить подождать в приемной?» Он вышел в приемную, раздумывая на ходу, как поступить с визитершей, но решить ничего не успел. Дверь, ведущая в приемную из коридора, резко распахнулась, и вошла высокая дама в развивающемся на ходу шелковом черном плаще и зеленой шляпе с широкими полями. Под полями сверкали большие переливчатые очки, длинные черные волосы свисали по бокам лица, наполовину закрывая резко нарумяненные щеки. Рот был накрашен ярко и выразительно, то есть обведен почти черным контуром. На плече у вошедшей висела совершенно немыслимая сумка. Как только инспектор ее увидел, он на минуту позабыл обо всех своих заботах, и ему захотелось протереть глаза. Сумка была из ярко-зеленой кожи, большая, квадратная, а спереди на нее была нашита меховая аппликация головы пантеры в натуральную величину, с узкими зелеными глазами и с высунутым из пасти красным языком-застежкой. В некотором ошеломлении инспектор завороженно глядел на раскачивающуюся звериную голову, затем он встряхнулся и проговорил приветливо. «Госпожа фон Кёнигзедлер, вам придется немного обождать здесь приемной, я жду мою секретаршу, она что-то опаздывает». «Неправда», — хрипловатым резким голосом заявила странная дама, — «ваша секретарша никогда не опаздывает». Бросив эти странные слова, она обошла стоявшего в ошеломлении инспектора и направилась прямо в раскрытую дверь его кабинета. «Позвольте», — начал инспектор, — «я попросил бы вас, почему вы так бесцеремонно?» «Терпеть не могу церемоний», — бросила на ходу таинственная дама. «Входите и закрывайте дверь, инспектор». И я очень торопилась, но не предусмотрела, что эти каблучищи меня подведут. «Ох, как я рада, что Ада фон Кёнигзедлер меня не опередила. Теперь хоть разуться можно», — сказала Апраксина уже своим голосом и, сбросив туфли на высоченных каблуках, затолкала их под компьютерный столик, а потом уселась за него со вздохом наслаждения, вытягивая ноги. И как только молодые носят эту травматическую обувь. Шляпу она тоже сняла и повесила на спинку стула, а наводящую трепет сумку поставила перед собой на стол, мордой к двери. Инспектор захохотал, но тут же спохватился и прикрыл рот рукой, оглянувшись на дверь. «Ваше превращение всегда потрясает меня, графиня», — заявил он, идя к своему столу и все еще посмеиваясь. «Хотите кофе?» «С удовольствием. Я бы приготовила его сама, как положено секретарше, но, честное слово, я даже лишнего шага сделать в этих туфлях не могу. Сидите, сидите. Дежурный позвонит, когда явится посетительница». «Ах, да, верно. В таком случае я могу приготовить кофе босиком. Я ведь ваша секретарша, как-никак». Апраксина подошла к столику с маленькой кофеваркой и принялась хозяйничать возле нее. В кабинете Миллера она чувствовала себя как дома. «А маскарад этот я затеяла по двум причинам. Во-первых, я не хочу, чтобы при следующей нашей встрече Ада фон Кёнигзедлер меня узнала, а во-вторых, я вовсе не желаю, чтобы в будущем она разговаривала со мной, как с вашей секретаршей. У старых женщин, знаете ли, своя гордость». «Ах так!» — усмехнулся Миллер. «Между прочим, вы сегодня выглядите как минимум лет на 25 моложе, чем обычно. То есть я не хотел сказать, что вы вообще выглядите старой, но...» «Не смущайтесь, инспектор, вы же знаете, я своих лет не скрываю. Только дурочки не умеют наслаждаться всеми преимуществами каждого своего возраста. Ваш кофе, инспектор». Она подала ему чашку и стала наливать себе другую. «Здоровая и беззаботная молодость отнюдь не редкость, а вот здоровая и радостная старость — это дар Божий и награда за вольные или невольные ограничения юности». «Журнал для домохозяек заплатил бы за этот афоризм хорошие деньги. Инспектор!» «Да нет, я не хотел вас обидеть, дорогая графиня, просто мне вспомнился афоризм, который Роза Блюменталь, хозяйка отеля у Розы, вычитала в таком журнале». «И что же она там вычитала?» «Мертвые уходят своим путем, а жизнь продолжает идти своим». «Фу, какая гадость! Скверный кофе?» «Нет, не кофе, афоризм вашей Розы». «Нашей с вами Розы. Я уверен, что вам уже не терпится с нею познакомиться. Не горю желанием, однако придется». Апраксина, стоя допила кофе, поставила пустую чашку возле кофеварки и прошла за свой столик. И как раз вовремя раздался звонок внутреннего телефона, и дежурный сообщил, что в кабинет Миллера направляется Ада фон Кёнигзедлер. Посетительница вошла, представилась и спокойно уселась в предложенное Миллером кресло.